Глава 11. Музыка, яркая, сочная, затягивает меня к танцующей толпе. Чужие хлопки и смех вливаются в звучащую мелодию, за секунды заражая меня безбашенным весельем. Со мной всегда так. Если мне нравится песня, я не могу удержаться от танца. Тем более, что сегодня сошлось все. Прекрасный вечер, живая теплая атмосфера и компания самого невероятного из людей, которых мне приходилось встречать. Задорно переступая в такт звучащей композиции, я ощущаю себя жгучей мексиканкой. Эх, все же нужно было посадить в волосы цветок. Поймав взгляд Александра на своих ногах, я широко улыбаюсь и делаю манящий жест рукой. То, на что не решилась бы Каролина, у знойной латиноамериканки выходит непринужденно и легко. Александр медленно качает головой, но взгляда не отводит. Щеки и кончики пальцев горячо покалывает. У меня давно нет ощущения, что этот ужин — встреча случайных знакомых. «Bailas de maravilla, hermosa!» «Отлично танцуешь, красавица!» Перевод автора. Не переставая улыбаться, я оборачиваюсь на голос. Темноволосый парень в синей рубашке, не переставая энергично двигаться, делает приглашающий взмах пальцами. Мол, смелее, присоединяйся. Я мотаю головой и зачем-то киваю в сторону Александра. Сверкнув зубами, парень, понимающе склоняет голову и, исполнив еще несколько эффектных па, исчезает в пестрой толпе нарядов. Композиция сменяется новой, не менее веселой. Но я все же заставляю себя вернуться за стол. Будет невежливо оставлять Александра сидеть в одиночестве. Простите, что оставила вас скучать. Откинув назад разметавшиеся локоны, я притягиваю к себе стакан с водой. Щеки горят, пульс азартно стучит, требуя охлаждения. Не скучал ни секунды. Мерцающий взгляд Александра касается моей кисти. По совпадению, той самой, которой я его манила. Рассмеявшись, я делаю несколько жадных глотков и замечаю, что на столе лежит папка со счетом, из которой выпирают чаевые. Как мне прискорбно признавать, но вечер подошел к концу. Глубокое вечернее небо покрыто мелкой россыпью звезд. Порывы ветра доносят свежесть воды и звуки ударяющихся волн. Под подошвами с хрустом переминается гравий, смешиваясь с напевами цикад и гулом бесперебойно работающих кондиционеров. Спасибо большое за вечер. Я оборачиваюсь к Александру, неспешно идущему рядом. В голубоватом свете фонаря его профиль кажется особенно красивым и волевым. Я бы могла изучать историю костюма, но вместо будто побывала на свидании. Я встречаю его пристальный взгляд и моментально чувствую прилив смущения от того, что сказала. Но слово, как говорится, не воробей. И к тому же я ничуть не соврала. В моих руках букет туберос. Сердце волнительно бьется, а с лица не сходит улыбка. Именно так я и представляла себе свое первое идеальное свидание. Еще мне очень понравилась мексиканская кухня. Продолжаю я, чтобы сгладить впечатление. До этого дня я думала, что она ограничивается тапосами. Он кивает. Мне тоже все понравилось. Не знаю, как Александру удается сказать что-то настолько коротко, но емко. Мне обычно требуется много слов, чтобы донести до собеседника идею, а он обходится всего лишь парой фраз. Но таких, что безоговорочно в них веришь и трепещешь. «Как вы сказали, зовут того исполнителя?» «Каролина». Твердая ладонь ложится на мою поясницу, заставляя сменить направление. Одернув руку, Александр хмурится, словно и сам не рад тому, что допустил такую вольность. И поясняет. «Отель находится в той стороне». От неожиданного, почти собственнического контакта кожа сплошь покрылась мурашками. Со смехом пробормотав, со мной всегда так, я послушно следую за Александром к скошенной под углом дорожке. Мы заходим в лифт. Зеркальные стены удваивают скакнувшее напряжение, мешая не только разговаривать, но и дышать. Александр стоит напротив. Взгляд устремлен на мой подбородок. Между нами всего 30 сантиметров воздуха и никого постороннего. Навязчивые мысли и желания наталкиваются друг на друга, будоражат и кружат голову. Двери со звяканием разъезжаются, стравливая электричество. Тело, как по сигналу, отмирает, приоткрывшийся рот жадно хватает кислород. Дернув уголками губ, я выхожу из кабины первой. Александр идет следом. Мой номер находится через два поворота. Но все равно приятно, что он хочет меня проводить. Спасибо за вечер. Повторяю я, остановившись у дверей. Взгляд Александра касается моей щеки, стекает ключ-карте, зажатый в руке. Каролина. Тихо произносит он, слегка склонив голову. Спасибо за компанию и спокойной ночи. Дрожащими пальцами я прикладываю пластиковый прямоугольник к замку. Радость от прекрасно проведенного вечера смешивается со странным разочарованием, источник которого мне пока не удается обнаружить.